День 14. Пятница. Эпилог. Адам нажимает на кнопку домофона рядом с золотой табличкой на стене. На ней перечислены три имени, под каждым впечатляющий набор букв. Эти люди знают свое дело. Слышит ответный треск электрического замка и толкает дверь, входя в тихий вестибюль. Никого здесь нет. Это совсем маленькое помещение с двумя синими креслами перед журнальным столиком. На стене листок с печатными буквами. «Просим подождать, мы скоро к вам выйдем». Адам делает несколько нервных шагов по кафельному полу, засунув руки в карманы. Достает свой телефон и быстро набирает сообщение. «Я делаю это только для тебя. Обнимаю», — пишет он. Ответ приходит сразу же. «Ты делаешь это для себя. Это того стоит. Обнимаю». И тут же вдогонку. «Но спасибо тебе. Обнимаю». Адам улыбается. Он уже представляет, как скоро увидит Ромили. Расскажет ей, как все прошло. Это то самое место, куда ходит она сама. Тот же специалист. Он никогда не представлял себя на сеансе психотерапии. И все же он здесь. Чтобы слегка успокоить разгулявшиеся нервы и не расхаживать взад и вперед, Адам садится в одно из кресел, скрещивает руки на груди и закидывает ногу на ногу. Сначала так, потом этак. Вертит в руках телефон, потом один за другим открывает сайты соцсетей, которых ему следовало бы избегать. Реакция на весть о смерти Мэгги Кларк крайне неоднозначна. Туда ей и дорога. Только сберегла деньги налогоплательщиков. Против — крики о возмездии, о том, что надо было заставить ее заплатить. Его собственные мысли куда более неоднозначны. Он рад, что ее больше нет, что Мэгги больше никому не может причинить зла. Но не дает покоя мысль, что Коул все-таки исполнил свое желание. Она стала одной из 20. По крайней мере, предстать перед судом теперь некому. Адам переживает за Джейми, регулярно слышит, как тот расхаживает взад-вперед поздно ночью. Его приглушенные рыдания в 3 часа утра. Адам знает, что напарнику сейчас вредно находиться на работе. И рад тому, что сам в понедельник вернется в отдел. Торчать дома, пялясь в телевизор в ожидании возвращения Ромили из больницы, больше уже невыносимо. Звук открывающейся двери отрывает его от телефона, и он оборачивается. Цокая высокими каблуками, к нему подходит какая-то женщина. Протягивает ему руку и улыбается. «Адам?» «Да». Он обменивается с ней рукопожатием. «Пойдемте. Простите, что заставила вас ждать». Движением руки она пропускает его вперед, и он проходит через дверь в темноватый коридор, в конце которого белеет прямоугольник света. Заходит в простенького вида кабинет. Книжный стеллаж с одной стороны и письменный стол с другой. На ковре с ярким рисунком 2 кресла лицом друг к другу. Женщина закрывает за ним дверь. На ней серый костюм, из-под которого выглядывает простая белая рубашка. Скромненько и со вкусом. Простенькие серебряные украшения на руках, каштановые волосы, туго стянутые в узел на затылке. По его прикидкам, ей лет 45, если не больше. «Присаживайтесь, пожалуйста», — приглашает она, указывая на одно из кресел, и он садится. «А у вас тут тихо», — говорит Адам, просто чтобы завести разговор, заполнить тишину. «У моих коллег сегодня выходной», — следует ответ. «Других пациентов нет. Никто нам не помешает». Женщина берет со стола планшет с зажимом, шариковую ручку и передает ему. «Очень простая анкета. Личные данные для нашего архива». «Конечно», — отвечает он. Пишет свое имя, адрес. «Вы вроде немного нервничаете», — говорит она, наблюдая за ним, пока он заполняет анкету. «Да». «Номер телефона, дата рождения». «Я не кусаюсь». Адам поднимает глаза. Она улыбается. Ему удается лишь слегка улыбнуться в ответ. «Контактные данные для экстренных случаев». «Доктор Ромили Коул», — пишет он, чувствуя, как где-то внутри растекается тепло. Семейное положение. Адам на секунду задумывается. Что же тут написать? Румеля — это не просто бывшая жена, не просто подруга. Трудно выразить словами то, что сейчас происходит между ними. «Женат», — пишет он. «Может, они опять будут мужем и женой?» «Тут нет конфликта интересов», — интересуется Адам. «Моя жена — ваша пациентка». Женщина пожимает плечами. «Давайте для начала немного побеседуем, а потом посмотрим. Я всегда могу направить вас к какому-нибудь из моих коллег, если мы оба сочтем, что так будет лучше». Она складывает руки на коленях. «Так что привело вас сегодня сюда?» Адам еще не закончил заполнять анкету, но кладет ее к себе на колени. «У меня фобия». «На иглы», — отвечает он. Она кивает. «И?» «Что вы имеете в виду?» «Вы могли бы обратиться по этому поводу к специалисту по гипнозу. Тем не менее, пришли к психотерапевту. Ко мне». Адам делает паузу. Отводит взгляд от ее лица, оглядывает комнату. Смотрит на книги на полке, на сертификаты на стене. «Можно ли довериться этой женщине?» Она убирает прядь волос с лица, и этот жест почему-то кажется ему знакомым. «Мы с вами раньше не встречались?» — спрашивает он. «Не думаю». «Я не брал у вас показания. Может, я помню вас по своей работе? Я детектив». «Тогда определенно нет». Женщина на секунду умолкает. «Вы всегда уклоняетесь от важных вопросов, Адам?» «Да, да, бывает», — с улыбкой отвечает он. «Но дело не только в этом, а в чем-то связанном с ней, в чем-то, что смутно его бередит». Адам стряхивает с себя это ощущение. «Дело в том, что тебе просто не хочется здесь находиться», — говорит он себе. «Перестань искать оправдания». Моя бывшая жена, говорит, что у меня проблемы с доверием, с тем, чтобы подпускать людей ближе к себе. А вы согласились бы с такой ее оценкой?» Адам думает про Джейми, про то, с каким трудом находил для него хоть какие-то слова поддержки, как оттолкнул Ромили и чуть в итоге не погиб из-за этого. «Да, наверняка это так. И вы думаете, что сможете это исправить?» Она слегка улыбается. «Психотерапия предназначена не для того, чтобы починить то, что сломано. Задача ее в том, чтобы вернуть красоту тому, что дало трещину, чтобы вновь затеплился свет». Эта фраза что-то цепляет в сознании Адама. Он хмурится. Потом указывает на бланк у себя на коленях. «Я закончу?» «Простите». «Да, давайте». «Последний вопрос. Имя терапевта». Адам чувствует, что в голове у него пусто, и поднимает взгляд на сертификат на стене. «Доктор Кэтрин Джонс». Вписывает это в бланк заглавными буквами. И что-то вдруг на миг искрой вспыхивает у него в мозгу. По цепочке синапсов пробегает огонек узнавания. Он крепко зажмуривается, а затем поднимает взгляд и пристально смотрит на женщину перед собой. «Что-то случилось?» Ровным голосом спрашивает она. «Нет, просто я уверен, что мы с вами уже встречались». Джонс медленно качает головой. «Я бы такое запомнила, старший детектив-инспектор Бишоп». И тут в мгновение ока все возвращается. Он стоит у барной стойки, пахнет потом, пивом. Ее рука скользит ему в брюки, ее губы у него на шее. Было темно, волосы у нее были растрепаны, лицо густо накрашено. Но это была она! Голова у него вскидывается, но он остается сидеть. По всему телу пробегает холодный озноб. Адам чувствует на себе ее взгляд, с трудом заставляя себя сохранять спокойствие. «Ты помнишь меня?» — говорит она. Простая констатация факта. «Да». «И часто ты это делаешь?» «Цепляешь женщин в барах?» «Иногда. Близость, интимность. Но без страха быть отвергнутым». Он секунду молчит. «Да». Кэтрин улыбается. «Вот видишь, 10 минут терапии, и мы уже чего-то достигли». «Так нельзя. Он это понимает. Это психотерапевт Ромили. И это не может быть простым совпадением, что она встретила его в баре той ночью. Наверняка явилась туда высматривать его. Специально искала встречи с ним». «Но почему?» «Я тоже кое-что об этом знаю, Адам», — продолжает она. «Я ищу мужчин. Мужчин, с которыми мне не следует быть рядом. Мужчин, которые способны мне навредить. Мужчин, которые просто пользуются ситуацией. Ты из таких, Адам?» Он думает про Элли и медленно отвечает. «Я не хочу быть таким». Он тоже так думал. Сказал, что он не какой-нибудь злодей, что отвезет меня к себе домой и будет заботиться обо мне. Адам замирает. Все мышцы у него напрягаются, во рту пересыхает. И он это сделал, Адам. Он дал мне крышу над головой, кормил, поил. Поэтому я делала все, что он просил. В отличие от тех, других девушек. Вот же дерьмо. И я осталась в живых. Это она. Та пятая женщина, которая вышла из этого флигеля ужасов во внешний мир. Публиковать ее фотографию было запрещено судом. Она сменила имя и бесследно исчезла. Вот только это оказалось не так. Она здесь и не погибла, в конце концов. Между ними всего 6 футов, и она маленькая, худенькая. Он запросто сумеет ее одолеть, если понадобится. «Я пошла навестить его», — продолжает Кэтрин. Голос у нее звучит тихо и холодно. Я стосковалась по нему. Но как я могла по нему не тосковать? Мы были с ним так близки, когда были вместе много лет назад. И с тех пор каждый день, проведенный вдали от него, был для меня мукой. Адам удивленно моргает. «Но он ведь похитил тебя. Запер под замок. Насиловал». «Сначала я его боялась. Он сказал, что убьет меня. Причинит мне боль, если я не буду делать то, что он говорит. Но потом понял, что мне все равно. Мне больше некуда было пойти. Он подарил мне жизнь». Кэтрин делает паузу, медленно закидывая одну стройную ногу на другую. Задумывается. «Те парни на улице», — продолжает она. «Это было изнасилованием. Я не хотела заниматься с ними сексом, но мне нужны были деньги на героин, который я пускала себе по венам. Все эти мужчины, эти вонючие, озабоченные твари хотели одного — трахнуть меня, как животные. Хотели, чтобы я отсосала им. Им было наплевать на меня, пока я делала то, за что мне платили. Но с ним все было по-другому. Меня любили. Он спас меня, избавил от зависимости, оберегал меня. А потом они забрали его». «Ты отказалась давать показания в суде», — говорит Адам, медленно осознавая правду. «Этой женщине основательно промыли мозги. За все эти месяцы, проведенные в заперти в том флигеле, ее убеждения полностью изменились. Мы выбирали их вместе. Мы с Элайджей». «Выбирали кого?» «Жертв. Торговец наркотиками, шлюха, мужик, который притворялся примерным семьянином, а сам изменял своей жене с проститутками. Худшее, что могло предложить общество. И люди, которые нас подвели. Адвокаты, учитель, социальный работник». Кэтрин на секунду умолкает. «Полицейские», — добавляет она с улыбкой, и Адам чувствует прилив ненависти. «Он рассказал мне свою историю, что этот человек творил с ним. Кто стал бы винить Элайджу за то, что он был вынужден сделать? 20 жертв во имя его отца. Месть людям, которые не спасли нас. Но эти люди были ни в чем не повинны, отвечает Адам. Что тебе когда-либо сделала Пиппа Хокстон? Она игнорирует его. К ним как-то пришел полицейский, когда Элайджа был еще ребенком. В конце концов, соседи позвонили в 3-9 в ответ на крики его матери. И что же этот коп сделал? Выпил пиво с его отцом? В саду перед домом. Вот почему Элайджа их так ненавидит. И я тоже. Они и пальцем о палец не ударили, чтобы помочь мне. Только регулярно арестовывали за приставание к клиентам. А потом отобрали меня у него. У единственного мужчины, который когда-либо любил меня. Элайджа Коул не любил тебя, недоверчиво произносит Адам. Он просто использовал тебя. Я была у него первой. Кэтрин улыбается, словно погрузившись в теплые воспоминания. А потом он притащил и других девушек. Трахал их у меня на глазах. Но он всего лишь пытался заставить меня ревновать. Адам потерял дар речи, потрясенный словами, слетающими с уст этой женщины. Это я посоветовала ему запирать их в клетке. Это я решала, смогут ли они поесть днем, будет ли у них одеяло, чтобы согреться ночью. Иногда он даже приводил меня к себе домой, посидеть с ним за кухонным столом и поесть вместе с ним, когда его дочь уже лежала в постели. Как муж и жена. Это была его награда. Его способ отблагодарить меня. Адам едва осмеливается спросить. За то, что ты делала? Что? За то, что выбирала, кому быть следующей. Кому предстоит умереть. От этих женщин был прок только до тех пор. Так что, когда они становились слишком больными, слишком жалкими, она пожимает плечами. Но Грейс... Господи, эта женщина никогда не теряла надежды. Даже когда она закрыла перед нами дверь. Тогда она потеряла самообладание. Принялась кричать, дергать за цепи. Я тогда подумала, что Грейс оторвет себе руки. Настолько она была решительно настроена. Кэтрин снова смотрит на Адама. Знаешь, каково это? Увидеть свободу и сразу же опять ее лишиться. Я думала, это убьет ее. Но она начала кричать о том, что все равно выберется отсюда, заставит его заплатить, что даст показания в суде. Конечно, я знала, что этого никогда не произойдет. Адам пытается сглотнуть, но во рту словно не слюна, а песок. И ты убила ее. Ударила ее бутылкой по затылку. Звучит это холодно и обыденно, как нечто само собой разумеющееся. Она упала, даже не пикнув. Я оказалась права. Вскоре после этого они и пришли. Освободили меня, как они сказали. Лицо у нее каменеет. Но все, что они сделали, это отобрали его у меня. Со временем мы нашли способ поговорить. Ты понятия не имеешь, каково это было. Вновь увидеть его в тюрьме. Мы воссоединились с моим Элайджей. Руки Адама взлетают ко рту. Он бросает взгляд на дверь, за которой в кармане пальто в коридоре остался мобильный телефон. Он защитил меня. Он так и не сказал ни слова. Он любит меня. Тебе нужна помощь, Кэтрин, мягко говорит Адам. Я могу тебе помочь. Да ничем ты не можешь мне помочь. Ты даже сам себе не можешь помочь, никчемный ты человек. Элайджа был прав. Ты не достоин его дочери. И тогда не был достоин, и уж точно не сейчас. Ты несколько дней гонялся за Мэгги, женщиной, которая настолько повредилась умом, что думала, будто сможет заслужить любовь своего отца, убив этих людей. Я была ее психотерапевтом. Это все упростило. Я взращивала ее безумие до тех пор, пока в ее перекошенном мозгу едва осталось место для реальности. Но, Кэтрин, посмотри на себя. Ты же успешная женщина. Ты доктор психологических наук. Живешь нормальной жизнью. И ты называешь это успешностью? Ты называешь это нормальным? Лицо у нее искажается. Все тело напрягается от гнева. Она распахивает рубашку на груди с такой силой, что пуговицы отскакивают и разлетаются по всей комнате. Адам не может не поморщиться. Грудь ее вокруг лифчика представляет собой массу порезов и синяков, шрамов и ссадин, как частично заживших, так и воспаленно-красных. «Я сама это делаю! Только так я могу контролировать то, что происходит у меня в голове!» Я пыталась обратиться за помощью, а потом, когда из этого ничего не вышло, попробовала излечиться сама. Но знание того, что не так, умение поставить диагноз, будь то ПТСР, пограничное расстройство личности или реактивное расстройство привязанности, так и не помогло мне понять, как все это исправить. Ее рука поднимается к одному из порезов. Она ковыряет его, даже не дрогнув, сдирая кровавую корку. Из-под ногтей у нее струится кровь. Адам с отвращением наблюдает за этим зрелищем, желая остановить ее. Но не смеет даже пошевелиться. Кэтрин ерзает в кресле, после чего быстро засовывает руку за спину и вытаскивает обратно. Адам фиксируется на том, что оказалось у нее в руке. На маленьком ноже с серебристым лезвием, направленном на него. Нужно сваливать. Нужно как-то отвлечь ее. «Но почему?» — спрашивает он. «Зачем было выслеживать меня в том баре? Почему?» «Думаешь, потому что мне так уж захотелось тебя трахнуть?» «Да чисто из любопытства!» Она лениво проводит пальцем по лезвию ножа. На кончике пальца расцветает красная полоска. У Адама сводит живот. «Ромили только о тебе и говорит. Мэгги была тобой просто одержима. Мне захотелось узнать, из-за чего весь этот сыр-бор». Кэтрин пожимает плечами. «Как оказалось, ничего особенного. Но Ромили...» Она поднимает голову, и лицо ее озаряется улыбкой. «Она меня и вправду заинтересовала. Стать ее психотерапевтом было совсем нетрудно. Я подкатила к ней, выслушала ее, посочувствовала. Просто отнеслась к ней элементарно по-человечески. Легко было ей приглянуться, когда все остальные консультанты относились к ней как к объекту научного исследования. Они хотели писать на эту тему статьи. Можешь в это поверить? Дикари». Кэтрин опять направляет кончик ножа на Адама. «И я знаю Элайджу. Я понимаю эту любовь». «Чего ты хочешь, Кэтрин?» Медленно произносит Адам, уже весь подобравшись. «От тебя? Абсолютно ничего. Я здесь для того, чтобы сделать то, что просил Элайджа. Только и всего». Адам едва может заставить себя заговорить. «И о чем же просил Элайджа?» Она снова смеется. «А ты как думаешь?» Адам заставляет себя сделать глубокий вдох, ощутив, как сильно забилось сердце. Взгляд его перебегает с ножа на лицо Кэтрин и снова вниз. «Я знаю, что больше его не увижу», — говорит она. «Только не в этой жизни. А что еще у меня есть, если его нет?» Кэтрин еще дальше выставляет перед собой нож, потом встает. Адам быстро отскакивает назад, схватив кресло и выставив его перед собой как щит. Она делает несколько шагов к нему. Он обдумывает варианты действий. Можно рвануть прямо на нож, попытаться вырвать его у нее из руки. Или метнуться к двери, выскочить в коридор и запереть ее внутри, а потом вызвать подкрепление. Но она стоит у него на пути, блокируя выход. И вокруг никого нет. Никто не услышит его, если он закричит. Здесь только они вдвоем. «Я не хочу сделать тебе больно, Кэтрин. Отдай мне нож!» Адам медленно опускает кресло. Вытягивает перед собой руки, надеясь успокоить ее. Но это вызывает противоположную реакцию. Она делает выпад вперед. Раз, другой. Адам кое-как уворачивается от ее попыток. Но теперь он прижат к стене, загнан в угол. Кэтрин опять бросается на него. И на сей раз ему удается схватить ее за запястье. Но она бьет его по лицу тыльной стороной другой руки. И нос взрывается резкой болью. Он пятится от нее. Глаза у него слезятся, из носа течет кровь и судорожно протирает глаза, пытаясь прояснить зрение, увидеть нож. Тот все еще у нее в руке, но теперь рядом видит, что лезвие красное. На нем кровь. Он моргает и смотрит вниз. Руки у него тоже все в крови. Это из носа или... В боку тупая боль. Его взгляд перемещается на живот. По рубашке расползается красное пятно, посередине которого... Разрез в ткани. То, что он видит, никак не складывается с тем, что он чувствует. Затем приходит медленное осознание. Это кровь его собственная. У него начинают подкашиваться ноги. Тело ощущается как-то странно, как будто все происходит в замедленной съемке. Устоять на ногах больше нет силы, он опускается на колени. «Я стояла рядом!» — рычит Кэтрин. «Наблюдала, как Мэгги совершает эти убийства. Грязно, бестолково. Сама себя не помнила. Едва могла закончить дело. Я справилась бы гораздо лучше. Но Элайджа сказал, что нельзя. Что я понадоблюсь ему позже. Что я важнее». Кэтрин делает шаг к нему. Он беспомощно вытягивает перед собой руки, но не может остановить ее. Лезвие чиркает его по пальцам, рассекая до кости. Еще один выпад. Адам чувствует, как нож опять вонзается ему в живот. Раз, другой. Простреливает боль, раскаленная до красна и жгучая, когда металл вонзается в плоть. Адам опускается на четвереньки, упираясь руками в пол. Слабо поднимает голову, наблюдая, как Кэтрин отступает назад. «Я важнее!» — повторяет она. «Я была у него первой!» Адам больше не может держаться. Тело окончательно отказывает, и он опускается на ковер. «Ошибаешься, Кэтрин», — невнятно произносит он. «Ты была у него не первой». Она хмурится. «В каком это смысле?» Адам лежит на спине. Чувствует, как все быстрее вытекает кровь. И опускает руки к животу в бесплодной попытке остановить кровотечение. Кажется, кровь льется буквально отовсюду. Теплая и скользкая на ощупь. «Его жена. Мать Ромили». Говорить больно. Слова вырываются короткими толчками. Он любил ее. Без нее он был никем. Это с нее все началось, а не с тебя. Он поднимает на нее глаза. Лицо у Кэтрин мертвенно-бледное. Нож все еще в руке. Адам протягивает руку, пытаясь ухватиться за что-нибудь, за что угодно, но конечности кажутся жутко тяжелыми. Каждое движение отдается болью. Уцепившись окровавленными руками за кресло рядом с собой, он пытается приподняться, но это бесполезно. Смотрит на алую лужу на полу вокруг себя. «Сколько?» — думает Адам. «Сколько времени пройдет, прежде чем я умру? Вызови скорую, пожалуйста», — шепчет он. Поднимает на нее глаза. Нож все еще у нее в руке. «Пожалуйста». «Не противься этому, Адам. Твоя жизнь, она не имеет никакого значения. Только твоя смерть и моя». И Адам в ужасе смотрит, как она приставляет нож себе к шее и резко дергает. Зрачки у нее расширяются от шока. Из широкого пореза густо и мощно хлещет кровь, выплескиваясь из него пологой дугой. Сердце у нее продолжает лихорадочно выталкивать кровь наружу, когда она падает на пол рядом с ним, подвернув под себя руки и ноги. Голова ее откидывается назад. Рана на шее зияет кровавым ртом. Не было ни колебаний, ни недостатка решимости. Нож достал почти до кости. Взрезав плоть, хрящи и сухожилия. Адам опять пытается пошевелиться. Рубашка насквозь промокла, ковер под ним пропитался кровью. Перед глазами все плывет. «Ромили знает, где я», — говорит он себе. «Когда я не вернусь домой, она поймет, где я». Но у него не так много времени. Какие-то минуты, Может, даже секунды. Адам пытается согнуть ногу, оттолкнуться от пола локтями, но ничего не получается. Хотя в этом все равно нет никакого смысла. Что он вообще может сделать? Он весь залит кровью. Чувствует, как она вновь пузырится над дырами в груди и животе. Наваливается жуткая усталость. «Господи, Милли!» — думает Адам. Смотрит на потолок. Белый абажур, на котором то расплывается, то вновь входит в фокус. «Мы были так близко. Я был так близко. Прости». Чувствует рядом с собой какое-то движение. Это Кэтрин, беспомощно ерзающая, зияющей раной на шее. Глаза у нее медленно закрываются. Два. Вот и все, о чем он сейчас может подумать. Видит перед собой лицо Ромили. И теперь понимает, что на самом деле важнее всего. Четко и ясно. Адам нащупывает большим пальцем правой руки кольцо на своей руке, ощущая под скользкой кровью твердость платины. «Прости, я пытался. Я люблю тебя. Прости». И тут вдруг слышится какой-то шум. Топот, частый глухой стук в дверь, голоса. Это на самом деле происходит или ему это только мерещится? Он не уверен. Боль утихает, клонит в сон. Так хочется спать. Топот теперь ближе. Он чувствует движение вокруг себя. Мелькание зеленой униформы. Лица. Люди. Отрывистые приказы. Мягкие руки. Адам думает про Джейми. Про своего друга, который сегодня просматривал тюремные журналы учета посещений. И нашел Кэтрин. Установил связь. Может, слишком поздно. Панические крики. Медики со скорой. Боль. Комната исчезает. Он закрывает глаза. Ее улыбка. Ее глаза. Вдруг голос над самым ухом. «Адам, если ты меня слышишь, сожми мою руку!» Адам. Первый мужчина на свете. И последний, кто умрет. Вокруг его руки смыкаются теплые пальцы. Его легонько трясут за плечи. Опять эти слова. «Сожми мою руку!» Но все вокруг серое. Слабость. Жуткая слабость. «Прости, я не могу. Один». Мелькание образов. Он видит ее. Ее волосы, разметавшиеся по белой подушке. Ее губы. Ее смех, когда она целует его. Ее рука в его руке. Теплые пальцы, переплетенные с его пальцами. «Я не могу», — думает Адам. «Я не могу позволить, чтобы все так закончилось». Его пальцы обхватывают эту теплую руку. Крепко сжимаются. Он выживет. Он будет жить. Он должен. Ради нее.